Возможно, он еще найдет тут связь. — Да так, ничего особенного, — ответил Валанс. — Вот как. Теперь и вы решили отмалчиваться. Прям эпидемия какая-то. Все вдруг потеряли память. — Не нервничайте, Руджери. — Хочу и нервничаю. Не вы один имеете на это право. Глава 26. Тиберий ждал Валанса перед входом в полицейский участок, прислонясь спиной к фонарному столбу. — Ты сегодня успел поесть? — спросил у него Валанс. — Да, но могу взяться за это снова. — Тогда пошли со мной. У меня еще целый час до обыска на квартире Марии Верди. Ты пойдешь за мной туда? — Вряд ли. У меня встреча. — Будь осторожнее, Тиберий. Я еще не отказался от версии о виновности Лауры Волюбер. Скорее даже наоборот. — Отлично, я приду. — Это самая замечательная слежка, какую когда-либо вели за мной. — А за вами уже следили? — Нет, никогда. На обыск у Святой Совести Ватиканских архивов Ришар Валанс и Тиберий прибыли с опозданием. Впрочем, они не торопились туда. Они устроились на террасе кафе на площади Санта-Мария-Интрастевере, куда Тиберий затащил Валанса, заявив, что любит эту дурацкую маленькую площадь. По молчаливому уговору они воздержались от споров, касающихся дела об убийстве, и потратили полтора часа на обдумывание важного вопроса, какой напиток лучше всего утоляет жажду за самое короткое время и доставляет при этом наибольшее удовольствие. «Нельзя проводить сравнение по всем параметрам сразу», — утверждал Тиберий. «Это неизбежно заканчивается путаницей и неразберихой. Надо исследовать каждое свойство по отдельности. Скажем, цвет, образование пузырьков, горький привкус и так далее». «С пузырьками пить приходится дольше», — заметил Валанс. «Верно», — признал Тиберий, когда они дошли до группы полицейских, оцепивших дом Святой Совести. «Но разве доказано, что степень утоления жажды прямо пропорциональна скорости поглощения?» «Нет. Эта формула была выдвинута как начальный постулат, но так и не была доказана». «Подожди меня минутку», — сказал Валанс, придерживая его за локоть. «Происходит что-то странное. Оставайся тут. Тебе нельзя идти со мной». — Это бесполезно, заставлять меня ждать здесь, — заявил Тиберий, присаживаясь на радиатор чьей-то машины. — Пока вы не отвязались от Лауры, я не отстану от вас, потому что не доверяю вам. — Ты принял очень действенные меры, Тиберий. Валанс с быстрым шагом подошел к подъезду дома. Его окликнул Руджери, выглянувший из окна второго этажа. — Мсье Валанс, поднимитесь, пожалуйста, сюда. Посмотрите на это, пока здесь не навели порядок. «А что тут такого особенного?» — спросил Валанс, подняв голову. «Когда мы приехали, оказалось, что печати сорваны. В квартире все перевернуто вверх дном». «Черт побери!» Валанс издалека показал Тиберию на свои часы, давая понять, что задержится дольше, чем предполагал. Тиберий жестами ответил ему, что это не страшно, и он благодарит за предупреждение. Валанс поднялся в квартиру. Кровать лежала на боку. Картины и религиозные календари были сняты со стен и разбросаны по полу, все ящики вывернуты, китайские вазы сброшены с подставок. Валанс прошел через комнату, ничего там не трогая. Руджери был в ярости. «Подумайте, какая наглость! Сорвать печати! Этот тип рылся тут минут 10, пока не появился сосед сверху. За 10 минут можно много чего найти. Это случилось примерно 2 часа назад». «Почему вы считаете, что он был один?» «Сосед его видел и даже говорил с ним». — Вот и хорошо. — Не так уж хорошо. Сосед услышал шум. Шум все не прекращался, и сосед решил выяснить, в чем дело. Когда он спустился по лестнице, неизвестный уже закрывал дверь, поэтому он не увидел, в каком состоянии квартира. Вот его показания.